Public Relations и целевая аудитория. Презентация. Один человек рассказывал о своем детстве и своей семье очень по-разному. Это зависело от того, с кем он разговаривал. Людям обеспеченным и интеллигентным он говорил так. «О, у нас был открытый дом. Отец обожал гостей, вино, коньяк лились рекой, мама накрывала на стол, резала салаты. А людям необразованным и бедным вот так. «Батя мой здорово пил», — говорил он с тяжелым вздохом. «Все время дружков-приятелей в дом зазывал. Мама, царствие небесное, натерпелась». А как там было на самом деле, он уже и не помнил.